Истинные причины победы. Всевышний Аллах ниспослал ислам для того, чтобы вывести людей из мрака и заблуждения к свету истинной веры. Он обещал, что истина непременно восторжествует и сокрушит доводы тех, кто пытается ее опровергнуть. В Коране по этому поводу сказано: «Он тот, кто отправил своего посланника с верным руководством и истинной религией, чтобы превознести ее над всеми остальными религиями, даже если это ненавистно многобожникам». И Господь сдержал обещание и помог своим верующим рабам донести ислам до самых отдаленных участков земли. Но путь этот был долгим и нелегким. Пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, вместе с несколькими десятками сподвижников пришлось пережить гонения и лишения. Они теряли своих братьев и сестер, которые покидали этот мир мучениками, но ряды их продолжали пополняться и крепнуть. А когда противники религии Аллаха перешли в крупномасштабное наступление на верующих, Господь одарил своих преданных рабов явной победой, чтобы прямой путь ясно отличился от заблуждения. Битва при Бадре, сражение Урва, покорение Мекки – это были первые уверенные шаги молодой мусульманской общины. Сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, стойко переносили невзгоды и оставались верными завету с Аллахом, и всемогущий покровитель не нарушил обещания и оказал им поистине божественную поддержку. Всевышний сказал: «Мы уже отправляли до тебя посланников к их народам, и они приносили им ясные знамения. Мы отомстили грешникам, и нашим долгом была помощь верующим. Воистину мы окажем помощь нашим посланникам и верующим в мирской жизни и в тот день, когда предстанут свидетели. Он тот, кто отправил своего посланника с верным руководством и религией истины, чтобы превознести ее над всеми остальными религиями, даже если это ненавистно многобожникам. Аллах оказал им поддержку, потому что они делали все возможное, чтобы заслужить ее. Они добились ее, повинуясь Аллаху душой и телом, поклоняясь только Ему одному и отдавая предпочтение Его доказательству перед всеми остальными. Господь сказал: «Не слабейте и не печальтесь, поскольку вы выше остальных, если вы действительно являетесь верующими. Не проявляйте слабости при преследовании врага. Если вы страдаете, то они тоже страдают так, как страдаете вы. Но вы надеетесь получить от Аллаха то, на что они не надеются. Аллах знающий, мудрый. Не проявляйте слабости и призывайте к миру, поскольку вы выше остальных. Аллах с вами и не умолит ваших деяний». Благодаря этой поддержке сподвижники проявили невиданную решимость и стойкость и собрались силами, повинуясь приказу Всевышнего. «Приготовьте против них сколько можете силы и боевых коней, чтобы устрашить врага Аллаха и вашего врага, а также тех, которых вы не знаете, но которых знает Аллах. Что бы вы ни израсходовали на пути Аллаха, вам будет возвращено сполна, и с вами не поступят несправедливо». Они показывали всем последующим поколениям мусульман, какого величия и могущества можно достичь благодаря благочестию, когда оно совмещается с мудростью, духовной решимостью и силой. В Коране сказано: «Аллах непременно помогает тому, кто помогает ему. Воистине Аллах всесильный, могущественный. Если мы одарим их властью на земле, они будут совершать намаз, выплачивать закят, велеть совершать одобряемое и запрещать предосудительное. А исход всех дел у Аллаха». В этих прекрасных аятах Аллах обещал верующим оказать им помощь, если они будут повиноваться Аллаху, совершать намаз, раздавать пожертвования, проповедовать то, что одобряется шариатом и здравым смыслом, и предостерегать от всего, что шариат и здравый смысл считают предосудительным. Поистине народ никогда не окажется в убытке, если ему помогает всесильный и всемогущий Творец. Его сила безгранична, и ничто не способно ослабить его. И могущество его велико настолько, что никто не сможет унизить его. А это значит, что любой, пусть даже самый сильный и могущественный противник, будет повержен и унижен, если ему будет противостоять рабы, которым помогает сам Аллах. Он распоряжается всеми делами во Вселенной, и это должно вселять уверенность в тех, кто надеется на Божью помощь и поддержку. Однако Всевышний Аллах подчеркнул, что победа и величие на земле не обольщают тех, кто действительно заслуживает его помощи. Слава не мешает им смириться пред истиной, а могущество не заставляет их надменно презирать остальных людей. Напротив, Божья поддержка помогает им еще более смириться пред Аллахом и крепче ухватиться за его религию. Таким образом, в этих двух аятах Аллах перечислил качества тех, кто заслуживает его божественной поддержки. Первое качество – они властвуют на земле. Поистине правоверные могут утвердить на земле справедливую власть

но и заботятся о благополучии всего общества. Тем самым они пытаются оживить шариат Всевышнего, и в награду за это Аллах дарует им славную жизнь, как в этом мире, так и в будущем. Правоверных всегда можно сравнить с кирпичами одного строения, которые поддерживают друг друга. Они желают друг для друга того же, что они желают самим себе. И в первую очередь это касается повиновения Аллаху и обретения Его довольства. Всевышний сказал: «Вы – лучшая из общин, появившаяся на благо человечества. Вы повелеваете совершать одобряемое, удерживаете от предосудительного и веруете в Аллаха». Их намерения искренни и правдивы, и поэтому нет сомнения в том, что сами они раньше других выполняют то, что проповедуют. Так поступали и их великие наставники, славные Божьи пророки, мир им и благословение Аллаха. Всевышний Аллах сказал устами пророка Шуэйба: «Я не хочу отличаться от вас и совершать то, что я запрещаю совершать вам. Я хочу лишь исправить то, что в моих силах». Пятое качество. Они предостерегают от предосудительного, то есть от всего, что запретил Аллах и его посланник, саллаллаху алейхи вассалям. Они учат тому, как можно избегать тяжких грехов, касающихся поклонения Всевышнему, нравственного облика и взаимоотношений между людьми. Они разъясняют людям пагубность этих поступков, чтобы защитить их веру, сберечь их праведные поступки и отдалить рабов Божьих от мучительного наказания. Призыв к добру и предостережение от предосудительных поступков – два важных обстоятельства, от которых зависит благополучие мусульманской общины. Они помогают мусульманам оставаться сплоченными, вместе придерживаться прямого пути и не распадаться на секты и течения, потакая своим страстям и низменным желаниям. Поэтому проповедовать ислам, призывать людей к выполнению его предписаний и предостерегать их от ослушания входит в обязанность каждого верующего. Всевышний сказал: «Клянусь предвечерним временем, воистину каждый человек в убытке, кроме тех, которые уверовали, совершали праведные деяния, заповедали друг другу истину и заповедали друг другу терпение». Из этих прекрасных аятов следует, что призыв к исламу является одним из обязательных условий спасения в будущей жизни. Это тот самый великий джихад, вести который пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, было приказано еще в Мекке, когда мусульмане были слабы и малочисленны. Всевышний Господь по этому поводу сказал: «Посему не повинуйся неверующим и веди с ними посредством Корана великую борьбу». И если сегодня верующий не приумножает свои познания и не призывает на пути Господа мудростью и добрым увещеванием, если он не прославляет имя Аллаха и не отстаивает правду в красивых дискуссиях, то он заслуживает суровое наказание и взваливает на свои плечи ответственность за то, что мусульманская община раскололась на множество сект и переживает величайший упадок. Вот почему в Священном Коране говорится: «Воистину тех, которые скрывают неспосланные нами ясные знамения и верное руководство, после того, как мы разъяснили это людям в Писании, проклянет Аллах и проклянут проклинающие». Если правоверные объединят в себе эти пять качеств, если их сердца будут полны решимости поклоняться только Аллаху и творить только добро, если они будут готовы дать достойный отпор любым обидчикам и притеснителям, то Аллах непременно сдержит свое обещание и почтит их своей помощью. Всевышний сказал: «Таково обещание Аллаха, и Аллах не нарушает своего обещания. Однако большинство людей не знают этого. Они знают о мирской жизни только явные, и они беспечны к последней жизни». С помощью Аллаха правоверные смогут добиться такого величия, которое они даже не смогут себе представить. Оно не ограничивается земными факторами, и для нее нет трудностей и препятствий. Что же касается земного могущества, то каким бы великим оно ни было, его все равно нельзя даже сравнить с могуществом Господа небес и земли. Сколько великих народов гордились своей силой и своими возможностями, сколько могущественных тиранов превозносились над истиной и бросали вызов посланникам. Всех их постигло унижение в этом мире, а в будущей жизни их ожидает еще большая страшная участь. Адиты были обольщены своей силой, но их подстиг страшный конец. Всевышний Аллах сказал о них: «Они возгордились на земле без всякого права и сказали: „Кто может превзойти нас силой? Неужели они не видели, что Аллах, который сотворил их, превосходит их силой? Они отвергли наши знамения. Мы наслали на них морозный ветер в заполученные дни, чтобы дать им вкусить муки позора в мирской жизни. А мучения последней жизни будут еще более позорными, и им не будет оказана помощь». Фараон был полон высокомерия из-за того, что ему принадлежали плодородные земли Египта, а у его ног протекал великий Нил. Но он был потоплен вместе со своим войском, и все его богатства достались тем, кого он презирал и угнетал. Курейшиты гордились своим знатным происхождением и положением среди арабов. Их знатные мужи выходили из дома горделиво, показывая себя перед остальными людьми. Они рассчитывали разбить мусульман и покончить с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы слава о них облетела все арабские племена. Однако их хорошо подготовленное войско было разбито небольшим отрядом правоверных, которые хотели заслужить только довольство Аллаха, а вместе с ними нашли и добрую славу, и великое вознаграждение. И если сегодня мусульмане будут следовать их путем, познавать своего Господа и выполнять предписания его религии, творить добро и обучать людей благочестию, идти в ногу со временем и терпеливо сносить любые тяготы этого пути, то Аллах не даст пропасть их благодеяниям и поможет им так, как прежде помог их предшественникам. Всевышний сказал: «Таково было установление Аллаха для тех, которые жили прежде, и ты не найдешь изменения в установлении Аллаха».